гуру. Для общения с теми, кого любите, ничего не нужно, кроме любви и устремления. Любовь преодолевает все преграды видимого и невидимого миров и силою своего магнита притягивает желаемое. Сказал сам: сильна, как смерть, любовь, и стрелы ее – стрелы огненные. Можно усилить, добавив: любовь сильнее смерти. Для любви не имеет никакого значения, в каком теле любимый, ибо она побеждает и преодолевает все, что становится преградою на ее пути.